Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре пятница, 30 июня. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69, анонс передачи. Спикер парламента Армении призвал азербайджанского коллегу содействовать мирному решению карабахского конфликта. В Армении будет возведена первая системная солнечная станция. В городе Шуши проводится программа восстановления верхней мечети Гуарага. В течение последних 10 дней после предпринятых Азербайджаном 16-17 июня провокационных действий на линии соприкосновения с вооруженными силами НКР, азербайджанская сторона потеряла 8 военнослужащих убитыми. Об этом на пресс-конференции заявил министр обороны Армении Виген Саркисян. Он отметил, что по неподтвержденным данным, эта цифра гораздо выше. Армянская сторона знает, что эффективные карательные меры дали свои результаты, однако не располагает достаточно доказательствами. Мирное решение Нагорно-Карабахского конфликта остается одной из важнейших проблем региона. Об этом заявил спикер парламента Армении Араб Аблуян на второй евразийской встрече глав парламента в Сеуле. Единственным форматом для решения проблемы Нагорного Карабаха является группа сопредседателей Минской группы ОБСЕ, имеющая международный мандат. Азербайджан последовательно нарушает процесс мирного урегулирования, отказываясь признавать право народа Нагорного Карабаха на самоопределение. Руководство Азербайджана заявляет, что международное право неэффективно и лишь силой можно решить проблему. Агрессия Азербайджана против Арцаха в апреле прошлого года вновь доказывает, что реализация права на самоопределение не имеет альтернативы, сказал Баблуян. По его словам, Армения и Нагорный Карабах вместе с сопредседателями Минской группы ОБСЕ всегда выступали за мирное решение конфликта. Пользуясь случаем, обращаясь с призывом к своему коллеге, спикеру парламента Азербайджана, содействовать решению проблемы мирным путем, подчеркнул Баблуян. Он также отметил, что экономическое развитие между государствами возможно в атмосфере безопасности, однако в Евразии есть конфликтующие регионы, где восстановление стабильного мира потребует огромных усилий. Программой социальной защиты инвалидов Республики Арцах предусмотрены определенные льготы и мероприятия для восстановления здоровья и улучшения жизненных условий лиц с ограниченными физическими возможностями. С этой целью гражданам различных социальных категорий за счет госсредств предоставляются путевки в санатории и дома отдыха, которые распределяются в установленном правительством порядке. Начальник отдела социальной поддержки и по связям с общественностью Министерства труда и по социальным вопросам НКР Самвел Исраилян сообщил о том, что в нынешнем году в соответствии с договорами министерством приобретены 403 путевки в санатории. Особых изменений не произошло. Как всегда, в порядке первоочередности путевки предоставляются инвалидам 1, 2, 3 групп, детям-инвалидам, членам семей погибших военнослужащих, супруге и родителям, погибших при исполнении служебных обязанностей военнослужащих, а также лицам по исполнении 16 лет, имеющим право на военную пенсию при потере кормильца. В программу включены также участники Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица, члены семей погибших в этой войне, приравненные к ним лица, а также участники боевых действий в других государствах, супруги и родители военнослужащих, погибших во время этих действий. Согласно порядку, путевки выделяются также лицам, заболевшим лучевой болезнью при ликвидации последствий Чернобыльской аварии, репрессированным лицам, героям и кавалерам орденов, а также одиноким гражданам. Для получения путевки лица вышеупомянутых категорий должны обратиться с письменным заявлением в территориальный орган соцзащиты по месту их проживания. По возвращении из санатория граждане обязаны представить в территориальный орган справку о днях учета в санатории или доме отдыха. Все данные обобщаются в созданной в министерстве электронной базе граждан, получивших путевки. Процесс выдачи путевок продолжится до сентября. В апреле этого года в НКР по сравнению с аналогичным периодом минувшего года зарегистрирован 42-процентный рост в сфере туризма, а в мае по сравнению с прошлым годом рост составил 22%. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил советник президента НКР Тигран Абрамян. Как и прогнозировалось, темпом роста способствовало строительство дороги в Артенис-Мартакерт. Его экономический эффект отразился в первую очередь на туризме, отметил он. При этом Тигран Абрамян напомнил, что в первом квартале текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года зарегистрирован 10-процентный рост числа прибывших в республику туристов. В рамках сотрудничества Фонда инициативы развития Армении, правительства НКР и Фонда возрождения восточного исторического наследия в городе Шуши проводится программа восстановления верхней мечети Гоарага. Программа восстановления стартовала в 2015 году, когда донор фонда предприниматель Кайрат Баранбаев в ходе визита в Армению и Арцах выразил желание оказать содействие, внести вклад в дело восстановления мечети в Шуши и сделал крупное пожертвования. В программе восстановления Шушинской верхней мечети фонд выступает в качестве платформы, обеспечивающей взаимодействие между правительством НКР, Фондом возрождения восточного исторического наследия и донором. По программе планируется полностью отреставрировать мечеть Гоарага, сохранив ее первоначальный облик, обустроить прилегающую территорию, провести работы по капитальному укреплению здания медресе, расположенного по соседству с мечетью, с целью предотвращения обрушения конструкции. Программа позволит сохранить данный архитектурный памятник и в дальнейшем использовать его как культурно-туристический центр. В настоящий момент на территории верхней мечети начались строительные работы. Ранее были завершены геологические и геодезические исследования, проведены археологические раскопки, окончены работы по проектированию и произведены предварительные расчеты. Федерация футбола Арцаха впервые организовала турнир по женскому футболу. В нем принимают участие команды из 10 учебных заведений столицы, в основном 6-9-классницы. Главный тренер футбольной команды Лернаин Арцах Слава Габриелян заметил, что одним из условий вступления в УЕФА является наличие женских футбольных команд. И это первые шаги. Любовь и желание у арцахских девушек есть, особенно в столице. Есть надежда, что удастся сформировать команду. В сентябре намечается розыгрыш Кубка президента Федерации футбола НКР, после чего и, возможно, будут созданы две женские футбольные команды, сказал Слава Габриелян. Մենք ունենք սեպտեմբեր ամսին ֆեդերացիայի նախագահի գավաթ, դրանից հետո կարծում եմ արդեն մենք այդ թիմերը կարող ենք կազմավորել։ Կարող են մի երկու թիմ պահել աղջիկների։ Арцахские школьницы, в частности учащиеся Степанакерской школы номер 2, с большим желанием пришли на турнир. Настроение боевое, желают победить. Очень любят футбол. Любимые футболисты Рональдо и Генрих Мхитарян много тренируются. Դե հաղթել էլի միայն հաղթանակը։ Ֆուտբոլը շատ եմ սիրում, առաջին անգամա որ մասնակցում եմ այսպիսի խաղերի, մարտական ենք դրամադրված։ Ամենասիրելի ֆուտբոլիստներս են Ռոնալդոն եւ մեր հայրենակից Հենրիկ Մխիթարյանը։ Միշտ դիտում եմ նրանց խաղերը եւ երկկրպագում եմ նրանց։ Շատ փորձերի են գնացել։ Педагог физкультуры столичной школы номер 2 Мариэта Аванесян также сообщает об их готовности к подобным турнирам. Աղջիկները պատրաստ են այսօր խաղալու, ցանկությունը մեծ է։ В рамках инвестиционного тендера на строительство первой системной солнечной станции промышленного масштаба в Армении получено 20 заявок от различных компаний и консорциумов. Замминистра энергетических инфраструктур и природных ресурсов Хайка Рутюнян сообщил, что заявки подали компании из Китая, США, Германии, Испании, Южной Кореи и Ирана. После предварительного этапа будет объявлен следующий тендер, завершится в начале будущего года, тогда же начнется и строительство. Уже к концу концу 2018 года Армения получит первую станцию мощностью в 55 мегаватт. Согласно программе правительства, предусмотрено строительство 6 фотовольтовых станций мощностью в 110 мегаватт. Для первого этапа выбрали местечко Масрик в Гегаркуникском Марзе, сообщает Министерство энергетики. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.